Глава вторая. «Тварь! Какая же она мразь! Лживая сука! Продажная шлюха! В голове одни оскорбления, только маты, только адская ядовитая злость! Вся душа отравлена ею, все мысли пропитаны ядом ненависти, серной кислотой давней обиды. И нет такого слова, каким можно ее назвать. Никогда не забуду ее адской, подлой лжи, ее предательства, ее гребаного спектакля, который она устроила для меня. Наивный идиот! Какой же я был наивный! Легла под меня за бабки и не продешевила, сука. Хорошо взяла. Я помню это видео, хорошо помню. Я его, блин, выучил наизусть, до мельчайших подробностей. Сколько тебе лет?» Голос матери, как всегда, высокомерный, красиво поставленный, с легким акцентом, потому что половину своей жизни она прожила во Франции. Дочь дипломата, знающая 5 языков. А на самом деле стерва, которая всегда получает то, что она хочет. Самое главное в ее жизни — это положение в обществе, собственное место во главе нефтяной компании «Салток». Компании, основанной еще моим дедом, ее родным отцом. Она гордится своим происхождением, своими дворянскими корнями и своими предками, Салтыковыми, которые покинули родину еще перед революцией. 19. Девственница? Краснеет, смущается, и меня в очередной раз ведет от ее красоты, ведет от этого нежного взгляда, от этих невероятных волос, от этой деланной скромности, которая еще при первой встрече свела меня с ума. «Да. Сдашь анализы, тебя осмотрят еще 2 моих врача. Если с кем-то занималась сексом, говори сразу и окончим эту беседу». «Ни с кем». «Сексом можно заниматься не только во влагалище, ты знаешь, да?» Сучка краснеет, опускает длинные пушистые ресницы, кивает. «Никого не было». «Хорошо. Ты знаешь, что должна будешь заниматься сексом с моим сыном? Как он захочет, когда он захочет и где он захочет?» Кивает. А я сжимаю руки в кулаки и стискиваю челюсти так, что трещит череп. Мне больно это слышать. Больно еще раз и еще раз просматривать, как мне покупают игрушку. Только мне, блин, никто об этом не сказал. Потому что я бы не согласился. «Сучек, я мог себе купить и сам, а ничего другого я не планировал, и стать во главе Салтока собирался и без завещания моего деда. Но мать решила перестраховаться. Что там жизни людей, херня? Главное — Салток, главное, чтобы ее сын сел на трон!» «Ты получишь аванс, ту сумму, которую мы обговорили, за каждый раз с моим сыном еще деньги. Уйдешь тогда, когда я скажу тебе об этом». «Когда?» Меня передергивает от этого вопроса. И, кажется, гниет не только сердце, но и ребра. Их просто выламывает от ощущения безысходности. «Когда родишь от него ребенка». «Ребенка? Да. Родишь и получишь сумму в 10 раз, превышающую аванс». «Мне нужны эти деньги вперед». Даже не задумывается. Она уже согласна. Тварь! Мерзкая, подлая и продажная тварь, которая сыграла мной, которая просто сожрала мое сердце. «Сначала нужно родить. Я соглашусь, только если вы оплатите мне вот эту сумму». Она подает моей матери бумажку, и та внимательно смотрит. Потом кладет ее на стол. «Хорошо. Ты получишь эту сумму. К работе приступишь в понедельник». Все вопросы, что мать ей задала, ни о чем. Она уже давно все о ней знает. Она уже давно проверила ее, давно узнала даже имя собаки ее соседки и хомяка, бывшей одноклассницы. «Я согласна». Блин, вот так все просто. Человека купили, и он с легкостью продался, согласился отдать свое тело, душу, отдать своего ребенка ради денег. И мать. От нее я мог ожидать чего угодно, но не этой паскудной сделки. Но я могу понять. Она готова каким угодно способом удержать наследство деда и пойдет по трупам, лишь бы возглавлять клан Салтыковых, и лишь бы его потом возглавлял я, а не сын ее родной сестры, Веры. Эта шалава согласна. Невинные глазки, пухлые губки, ручки, сжатые в кулачки. Она согласна. Трахаться, сосать, давать мне каждый раз, когда я ее захочу, кончать подо мной. Блин, я даже не знаю, кончала ли она, или это тоже был спектакль. И второе видео. Она уже родила. Сидит перед моей матерью, сложила руки на коленях, в сумочке толстый конверт с деньгами. Мне не видно ее лицо. Видно только, как она сидит боком и держит свою сумочку. Слышен голос матери. Если нужны еще деньги, есть другой клиент. Там немного иные условия, но ты ему понравилась. Он тоже даст хорошую сумму. За услуги. Вот его визитка. Позвони. Протягивает ей и... Она берет! На этом моменте я всегда выключаю. Потому что меня начинает трясти, потому что мне кажется, что я сожрал горсть песка, и мое горло разрывает от боли. Я тихо скулю, как побитая псина, потому что уже орал раньше. Уже срывал горло и плакал, как ребенок. Потому что я любил ее. Любил так, как любит только один раз в жизни. Любил так, что мог отдать за нее свою жизнь. Мог сдохнуть только за одну ее улыбку. Сколько прошло времени? Явилась, сидит за дверью моего кабинета. Когда мне сказали, кто пришел, ушам своим не поверил. Включил видео, чтобы отрезвить себя. Видео, где она берет деньги и продается, продает свою дырку, продает моего ребенка. Я реально хотел убить эту суку. Мне бы хотелось ее уничтожить, превратить ее жизнь в кошмар, заставить ее рыдать каждый день. Как она заставила рыдать меня. Но я не убил. Нет. Зачем? Это слишком просто. Я очень хотел, чтобы она пришла просить. Хотел, чтобы жизнь ее нагнула так, чтобы она приползла ко мне на коленях. Хотел, чтобы она корчилась в агонии, чтобы мечтала сдохнуть. Я уничтожил все, что ей было дорого. Я отобрал у нее все средства к существованию. Я отнял весь смысл ее спектакля. Он просто стал непотребным. Ее не возьмут работать даже в бордель, даже сосать на вокзале. Она будет пухнуть от голода. Я останусь единственным якорем, единственным спасением, единственным вариантом. И пусть корчится в том же огне, в каком корчусь я. Пусть ей будет больно. Ненавижу суку, шлюху!» Захлопнул ноут и силой отодвинул от себя. Надо успокоиться и принять ее. Потому что вот он, настал этот день. Она приползла ко мне. Пришла сама. И мне безумно интересно, что эта тварина мне скажет. Какую ложь она придумает снова, чтобы пробраться ко мне в душу. Я знал, что рано или поздно она войдет в эту дверь. Я впущу ее и буду с ней говорить. А точнее, я буду ее убивать. Пока что морально. Предвкушение. Азарт! Я этого ждал. Я расставлял ловушки и месяцами заставлял ее прийти прямиком ко мне в капкан, чтобы отказалась от ребенка. И чтоб молила на коленях. Отхлебнул виски из горлышка бутылки и поставил обратно в бар. «Впусти!» — хрипло сказал секретарша и весь подобрался. Ощутил, как внутри стало холодно и горячо одновременно. Пипец, как больно на нее смотреть, особенно когда она настолько близко от меня зашла в дверь. И нет, почти не изменилась. И нет, не стала поношенной, потасканной, раздавленной, как мне бы хотелось, чтобы она опустилась, спилась, свалялась. чтобы ее внешний вид оттолкнул и вызвал разочарование. Нет, блин, она все так же красива, все так же соблазнительна. На ней темно-синее платье цвета ее глаз, каштановые волосы собраны в хвост на затылке. У нее великолепное тело, как у топ-модели. И да, она немного похудела, но от этого не стала менее красивой. Я изголодался по ней. Истосковался по этой твари так, что сводила скулы. И только сейчас, увидев ее рядом, ощутив запах, я вдруг понял, что за все это убожески проклятое время я способен дышать. Только в легкие попадает углекислый газ. «Какого хера пришла?» Посмотрел из-под лобья, откинувшись на спинку кресла. Где-то внутри сковырнула рану, и до дикости захотелось броситься к этой суке, привлечь к себе, сдавить ее до хруста. Все это время, пока я... Блин, пока я понимал, что влюблен, пока меня просто рвало на части от моей бешеной страсти, и я... Идиот! Какой же идиот! Я хотел жениться! Впервые! Да, я впервые... «Хотел жениться!» «Влад, я хочу поговорить с тобой. Здравствуй!» Усмехнулся и закинул руки за голову, сложил ноги на столе. Она пришла поговорить. «Хрена с два! Это я привел тебя сюда, на поводке. Интересно, сколько ты попросишь? Ты продумала сумму? Тупая мерзкая шлюха! Черт! И как же это унижало меня самого — хотеть, бешено вожделеть тварь, которая предала меня и моего ребенка, предала и продала. Поверь, я знаю, зачем ты пришла. Не надо мне здесь вешать лапшу на уши. Сказки рассказывай своим конченным подружкам, таким же шлюхам, как и ты. Ближе к делу. Ты подписала мне бумаги, что отказываешься от дочери? Нет? Пошла нахер отсюда. Влад, подожди. Не гони меня. Это же я. Посмотри мне в лицо, мне в глаза. Неужели ты ничего не видишь? Как она любит разыгрывать спектакли. Любит ломать комедии, которым веришь. Сука. Смотрю на нее и понимаю, что я любил. Зачем врать? Все еще люблю дешевую лживую суку. Всегда умела так посмотреть, чтобы все внутри сжалось. Глазами этими своими огромными. Мать тогда говорила: «Нет, не будешь с ней говорить. Я сама ее выставлю и рассчитаю. Не смей! Посмотришь на нее и не выдержишь». Я вижу шалаву, которая трахалась со мной за деньги. Интересно. Мне просто, блин, до сих пор интересно. Тебе заменяты поцелуи, ласки. Блин. На все прейскурант был. Смотрит. В глазах слезы. Только я им ни хрена не верю. Бумагу принесла? Нет. Я никогда не подпишу эти бумаги. Я хочу, чтобы мы поговорили. Неужели нам больше нечего сказать друг другу, Влад? Нет, называй меня по имени. А как мне тебя называть? Никак, сука. Да никак не называть. Принести документы и свинтить отсюда нахер. Не понимаешь? Ты не нужна здесь. Ты имеешь право злиться, имеешь право ненавидеть меня, но ты даже не выслушал. Ты не дал мне шанса. Зачем? Ты брала деньги? Да или нет? Просто, блин, да или нет? Да. Вот и все. Вскинул голову, не выдержал. Вскочил и снова отошел за бутылкой. Налил себе, выпил залпом. Ты могла прийти ко мне и попросить, но нет. Ты продавалась. Ты за каждый трах со мной получала бабло. Я видел все распечатки с твоего счета. Иногда туда заходили деньги по 2-3 раза в день. Это за что? М? Отсосала и получила. Ты докладывала или вела таблички? Все, меня начало разрывать. Я даже смотреть на нее больше не мог. Отошел к окну и распахнул его настежь. Рассмотрел виски в бокале. Выпил. Поставил бокал на подоконник. «С тобой расплатились? Зачем ты пришла?» «Я хочу увидеть свою дочь». «Что?» Этот ответ рассмешил меня больше всего. Я истерически расхохотался. «Накажи меня чем-то другим, только не дочкой. Сжалься, прошу». «Ты слишком большого мнения о себе. Нахрена мне тебя наказывать? Я забыл, как ты выглядишь. А дочь даже голоса твоего не слышала. Подпиши бумагу. Или тебе за нее тоже денег дать?» «О, они ей нужны. Я знаю, что у нее нет ни копейки, и, скорее всего, она несколько дней не ела». «Я не верю, что слышу все это от тебя. Как будто никогда тебя не знала». «Ты просто сталкивалась с одной из сторон». «Я хочу видеть свою дочь, Влад. Прошу, пожалуйста». В отчаянии прижимает руки к груди, делает шаг, но я не даю подойти и смотрю на нее с холодным презрением. «Встречи надо заслужить. Такой твари, как ты, не положено даже имя ее вслух произносить». «Умоляю, я сделаю что угодно». «Что угодно? Однажды ты уже была готова на что угодно. Ради денег. Прошу тебя, сжалься. Это же моя девочка. Мне не нужны деньги». Ее глаза блестят, губы приоткрыты. Они такие влажные, эти глаза, и такие зовущие эти губы. Меня всего трясет от понимания, насколько я изголодался по ней, в то же время, насколько сильно я ее ненавижу. Но так же сильно и хочу. Пипец, как хочу. До ломоты во всем теле, до адской дрожи. Не поворачиваясь к ней, сдавил бокал и прошипел. «Станешь моей вещью, моей подстилкой. Будешь делать все, что я скажу». «Стану кем угодно. Да». «Станешь прямо сейчас».